«И чё так долго?» — проворчала сестрица. «Там стена обвалилась», — сообщила я. «И что?» — заинтересовалась Машильда. «По-моему, за ней древний фундамент, возможно, 12 века». «Надо бы посмотреть», — воодушевилась сестрица, которая опять потянула на археологию. «Потом посмотришь», — проворчал Макс. «Давайте с этой дырой разберемся». Он сунул в лаз голову вместе с фонарем и через пару минут сказал: «Мама моя!» Из чего мы заключили, что видит он нечто чрезвычайно интересное, и разволновались. Попасть внутрь можно было только ползком. И Макс пополз, а мы вслед за ним. Однако ход почти сразу расширился, и вскоре мы могли уже стоять. Машильда в полный рост, а мы с Максом, согнувшись, в три погибели. Как видно, предки высоким ростом не отличались. Из каменного мешка, в котором мы сейчас стояли, лучами расходились три узких прохода. Мы вошли в первый и заорали в три голоса. Со стены прямо на нас смотрел пустыми глазницами череп и вроде бы ухмылялся. «Кто это?» — пролепетала Машильда с некоторым удивлением. А я подумала, что череп на вид довольно старый и не может принадлежать никому из пропавших. Об этом я и сказала. Машильда, вяло отметив «да», стала приглядываться к черепу. Мы подошли ближе и выяснили следующее. Череп вовсе не был на стене, а лежал на какой-то каменной плите в нише. И не один, а в компании таких же черепов. Машильда торопливо их пересчитала и выяснила, что их ровно 15, после чего мы заинтересовались плитой. На ней имелась выбитая надпись, вроде бы на старославянском, но буквы были так затейливо начертаны, к тому же стерлись от времени, и разобрать удалось только слово «днесь», хотя, может, и не «днесь» вовсе. «Точно! 12 век!» — ахнула Машильда, закатила глазки и прошептала. «Находка века!» «Эх, пошла бы на исторический! Защитила бы докторскую!» «Может, не 12-й?» — усомнилась я, чтобы Машильда не очень переживала из-за ошибок молодости. «Вот увидишь, 12-й!» — горестно покачала она головой. «Если б я была археологом, тогда бы, конечно, оказалось, что это городское кладбище, закрытое 50 лет назад, а теперь точно будет 12-й и открытие века. Только нам с того ни копейки». «Нехорошо быть такой меркантильной», — укорил Макс, все еще пытаясь прочитать надпись. «Здесь стоял храм, а в храме чья-то гробница. Может, и не одна. Идем дальше». Однако через несколько метров ход обрывался. Может, произошел обвал, а может быть, ходы действительно пытались засыпать. Мы вернулись в каменный мешок, а потом пошли вторым коридором. Он оказался гораздо длиннее первого. Мы шли уже минут 15. Вдруг Максим остановился и стал внимательно рассматривать стены. Они того стоили, потому что это были уже не стены, а какая-то труба, и мы находились в ней. Прошли еще немного, впереди забрезжил свет, а вскоре фонарь стал вовсе не нужен. Труба заканчивалась крепкой решеткой, запертой на личину. Ключа у нас не было, потому мы довольствовались тем, что сквозь прутья поглядели на зеленую травку и вроде бы какой-то ручеек впереди. Зато звуки сюда доносились самые разные. Шум транспорта, журчание ручейка и детские голоса. Максим крутился на коленях возле решетки, пытаясь что-то там разглядеть, и, наконец, заявил: «Я понял, где мы. Прямо возле собора под мостом». «Если братец здесь шастает. Значит, у него есть ключ, — заметила я. И все со мной согласились. Правильно, если нет ключа, то как же сюда войдешь? Третий ход через несколько метров закончился земляной стеной. Их точно засыпали, — заметила сестрица. А со стороны нашего дома они каким-то образом остались целы. Как думаешь, прадед о них знал? Он в них картошку хранил, — разозлилась я. Если троюродному о ходах известно, значит, о них ему сообщили отец и бабка. Логика моих умозаключений не произвела впечатления. «Вовсе не обязательно», — скривилась сестрица. «Он мог узнать как-то иначе». «Я бы на месте вашего деда спрятал сокровище здесь», — заявил Максим, тыча пальцем куда-то за мою спину. «Романтично? И вообще?» «Дурак он, что ли?» — обиделась я за родственника. «Обвалится здесь все к чертям собачьим, и собственные бриллианты целый век не найдешь. То ли дело зарыть в родном подполе. И дом сгорит, так подпол все равно останется. А че ж вы до сих пор не нашли свои сокровища-то?» «Как же найдешь с вами?» — рассвирепела Мышильда. «То бандиты понаедут, то мужья пропадают». «Это кто же тут бандиты?» — возмутился Макс. А сестрица сурово одернула. «Молчи лучше!» Все три подземных хода мы обследовали, но никаких следов пропавших не обнаружили. Тут я вспомнила о неожиданно возникшей дыре в другом подземном ходе. Мышильда вроде бы заинтересовалась, но Максим только рукой махнул. «Зря время потратим!» «Это почему?» — обиделась я. «Дыры не было, потом появилась. Кому-то она понадобилась?» «Сереге!» — вздохнул Макс. «У этого придурка граната была. Очень ему хотелось ее испробовать. Вот и рванул». «Точно придурок!» — согласились мы и потеряли к дыре интерес. «А зря. Если мы тогда догадались в нее заглянуть, то избавились бы от многих волнений». Мы вернулись в каменный мешок. Тут надо сказать, что лаз мы оставили открытым. Понятия не имея, каким образом он закрывается с этой стороны, а главное, как открывается. Я опустилась на четвереньки с намерением выбраться на свет Божий и дико заорала. В дыре торчала чья-то голова, мерцая в темноте глазищами. После 15 черепов это было слишком, и я твердо решила упасть в обморок. Но голова заговорила Сашкиным голосом, и падать стало уже неинтересно. «Елизавета!» — звал Сашка. «Макс, вы здесь?» «Здесь мы!» — проворчала я. Напугал до смерти. Я первой выбралась на поверхность, за мной сестрица и следом Макс. «Ну?» «Чего там?» — с нетерпением спросил возлюбленный, помогая мне подняться. «Ничего», — вместо меня ответил Макс. «Голые стены и 15 черепов». «Врешь!» — ахнул Сашка. «Не врет!» — засвидетельствовала я. «Там гробница 12 века и черепа. Надо археологам звонить. Открытие века». «Позвоним археологам», — согласился Сашка. «Только сначала брату, а то он мне по шеям надает за самодеятельность». Я взглянула на Мышильду, та согласно кивнула. Сашка обрадовался и предложил: «Идемте к нам. Я конфет купил, целую коробку». «Неужто их как-то по-другому продают?» — съязвила сестрица, но я ее урезонила. «Не стыдно тебе? Человек старался». И начала Сашке жаловаться. «А у меня муж пропал, а еще Евгений и местный участковый». Новость не произвела на него должного впечатления. «Найдутся», — утешил Сашка. «К себе домой мы все-таки решили зайти. Может, повезет, И Михаил Степанович с Евгением уже в кухне допивают обеденную поллитровку.